Глава 14. Золотой глаз. Сцена БН. Проезд Урала. Над. Военная техника МАШ «Урал». Бронированный. Пиротехника «Взрывы». Прошло дня 4. Миша в Москве успел сдать все бумаги, всю отчетность по истраченным деньгам и так далее. Как говорится, ничто не предвещало. Вечер, пятница. Они с Леной едут к друзьям на дачу, и, наконец-то, не жарко. На телефоне высветился номер Prime TV. — Что я забыл, — подумал Миша, — вроде бы ничего за мной больше не числится. — Слушай, мы понимаем, что это пипец, но надо. — Чего? — Ты завтра улетаешь в Цхинвал на 2 дня. — Ущипните меня кто-нибудь, — подумал Миша. — Это просто кошмар. Что там у них стряслось опять? — Я больше не хочу, я больше не буду. — Ребят, я не понял. — Блин, да мы забыли доснять. — Что именно? — Ничего особенного, надо просто доснять планы города. Слетай, возьмешь оператора, инженера и лети. — А я-то вам зачем? Оператор не тот, что был с основной группой. Молодой мальчик, мы за него волнуемся. Слетай. Ведь ты там всех знаешь. Слетай, а? — Да вашу маму, — буркнул Миша, — я перезвоню. Мне надо с женой посоветоваться. — А ты разве женатый? — удивились на той стороне. — Да, — твердо ответил Миша. В Цхинвале он первым делом вызвонил Петра Ивановича. — Ты будешь ржать, но я опять тут у вас. — Не, я ржать не буду, я вообще в горах. — Опа, какие новости? — А наш Вася, он на месте, ты звякни ему. — Ну да, я ведь тут привез с собой. — Васю набери. Вася оказался вне зоны доступа. Ладно, успеется, и Миша отправился снимать. На второй день утром он позвонил знакомым из КГБ. — Вы где? — А мы на полигоне, — ответили ему. — То есть? — А нас что-то бегом на полигон загнали, всех до единого. В конторе одни клерки остались. А ты что, приехал? — Да мне тут доснять надо. — Блин, что-то ты темнишь. — Да вы чего, ребята, гадом буду, не темню. Ну-ну, черт знает, что у них творится, — подумал Миша. Вообще обстановка какая-то странная. Не узнаю город, а всего дней 5 меня не было. К 12 поехали в горбольницу. Надо было заснять подвал, где сидели местные во время бомбежек. И вдруг в небе зарокотало. Раз вертушка, 2 вертушка. Миша высунулся в окно машины. Ух ты, Ми-8, АМТШ, он же терминатор. Погранцы? У погранцов таких нет. Это с Моздока борты. 3-я вертушка, 4-я вертушка. Миша снова набрал Васю, тот не отвечал. Что такое? И вдруг он догадался, чего ему не хватает в городе. Он еще не видел ни одного ствола. Цхинвал 2009-го — это оружие у каждого первого встречного. А теперь его нет ни у кого. Натуральная чертовщина. Отработали в больнице, вышли к Волге цвета морской волны, в которой сидел все тот же Алан. И тут Миша почувствовал некий репортерский зуд в одном месте. До дома правительства от больницы на машине 5 минут. Ребята, давайте-ка в ту сторону съездим. Едва они тронулись, как в небе раздался стройный рев движков. Над городом шли еще 3 машины, 2 боевые, а между ними белые Ми-8. Ну, ребята, кажись, поймали удачу за яйца. По центральной площади была раскатана ковровая дорожка, а сама площадь оцеплена насмерть, даже не суйся. Но на углу стоял, обмахиваясь от жары папкой для бумаг, начальник аналитического отдела КГБ. Миша бросился к нему. — Слушай, не буду ничего спрашивать, я все понимаю. Камерами здесь ты рулишь? — Я. — Давай мою камеру поставим. — А давай. Миша уже поворачивался, и тут аналитик поймал его за плечо. — Погоди, а ты чего здесь делаешь? — А как ты думаешь, чего я здесь делаю? — ответил Миша со значением. — Хм, странно. А тебя нормально пустили? — Да, что? — Нет, ничего. Ну ладно, давай камеру сюда. Вот это повезло, так повезло. Ковровая дорожка, оцепление. А на самом козырном месте стоит Миша Клименко, хрен с бугра и конь в пальто, и рядом его камера. Оцепление ментовское. Командует им начальник штаба МВД, так что разговор был короткий. У Размак свои. А, Миша, это ты. Все нормально, работай. И даже жара не чувствуется. Такая удача привалила, что не до погоды. Эксклюзивный материал сам в руки лезет. Вдруг оцепление зашевелилось. Все как-то сместились, журналистов попросили отойти, оператор дернулся было, но Миша схватил его за штаны. Стоять. Расскажешь коллегам, от зависти помрут. Вот заканчивается ковровая дорожка, по которой сейчас должны выйти как минимум 2 президента. Точно в торце дорожки одинокая камера, оператор, рядом Миша в непринужденной позе, зыркая по сторонам с таким видом, будто он тут прописан, и больше никого. Сзади пустое пространство 5 метров, зачищенное оцеплением, а уже за оцеплением толпа народа, включая прессу. Таки да, вот они, красавцы, Эдуард Джабеевич, Дмитрий Анатольевич и другие официальные лица, Все это счастье выходит четко Миша на камеру и начинает общаться с юго-осетинским народом. Только вот проблема. Благодарный юго-осетинский народ, он еще и довольно непосредственный. А редкие журналисты, попавшие в эту толпу, они по долгу службы такие наглые, что каждый стоит десятка осетин. И публика начинает потихоньку оцепление сминать, давить его в сторону любимых президентов. Спецназ ФСО с собой почему-то не привезли, тут только альфисты. Примечание. Бойцы группы А, она же Альфа, иногда их зовут еще альфонсами, но это очень фамильярно. И допустимо только среди своих. Не называйте их так во избежание телесных повреждений. Конец примечания. И толпа жмет их со страшной силой. И Мишина камера через какую-то минуту оказывается уже далеко, не на самом козырном месте. Миша толкнул оператора камеру на руки и вперед пошел. Тот сунул камеру над толпой сверху. Миша держался рядом, и их обоих толпа выдавила к третьему кольцу охраны, поджала вплотную к альфистам. И только сейчас Миша увидел, до какой же степени их бедных сдавили. Альфисты упирались спинами сразу во второе кольцо, там, где личная охрана, а сплюснутая личка беспомощно лежала на президентских адъютантах. Такого быть не должно и не может. Но Миша видел это своими глазами. А потом рядом с его головой возникла чья-то рука, сжимающая фотоаппарат, и пропихнула объектив мимо физиономии ближайшего альфиста внутрь кольца. Еще секунда, человек поднатужился, и весь фотоаппарат ушел куда-то вперед. У альфиста был Калашников, руки на автомате, сам он зажат, и поднять оружие не в состоянии. Ему эту камеру оставалось только грызть, но от обалдения он не успел, и теперь мог разве что укусить человека за руку. Тоже, кстати, вариант, но как-то не солидно. «Мужик», — позвал Миша негромко, — «убрать». Альфист бросил на него ошалелый взгляд. «Че, свой?» Миша кивнул. «Он ведь действительно был тут свой». «Убери ее, нах». Миша, не глядя, двинул локтем назад. «Бум!» Там охнули, и рука с фотоаппаратом исчезла. «Спасибо», — пропыхтел альфист. «А ты откуда?» «Из Москвы», — честно ответил Миша. «Мы тоже», — сказал альфист и тяжело вздохнул. Из толпы Миша выкарабкался помятый, но гордый, и первым делом схватился за телефон, обрадовать Prime TV шикарным эксклюзивом, а потом договориться, как перегнать материал в Москву. «Да не надо», — сказали ему. «То есть как не надо? Ты не понял? Это внезапный визит, о котором почти никто не знает. Сенсация! Уже к вечеру все будут стоять на ушах и готовы продать маму родную за любую картинку отсюда. А здесь было полторы камеры, и наша картинка самая лучшая. У нас материал, который на расхват пойдет, надо только успеть». «Да ну его», — сказали в ответ и, кажется, зевнули. «Ты, главное, отсними все, что нам надо по плану. А это не наше дело». «А идите вы все», — Миша сунул трубку в карман. «Раз в жизни тебе выпала большая профессиональная удача и такой облом. И ты даже не можешь продать картинку на сторону, потому что камера у тебя от Prime TV и оператор от Prime TV. А значит, картинка принадлежит телекомпании Prime TV, которая не нужна даром. Ну что ты будешь делать?» «Ну что ты будешь делать?» — сказал Миша оператору. Тот стоял понурый. «Поразвлекались. Теперь пошли дальше работать». И они пошли. Настроение, правда, было испорчено напрочь, но тут Миша вспомнил, что надо позвонить Васе, и забрезжила надежда, что жизнь еще наладится, хотя бы есть с кем тут по-человечески выпить. Вася был вне зоны доступа. Ближе к вечеру он послал оператора с инженером отдыхать, завтра уезжать рано, а сам шлялся под схинвальским друзьям-знакомым. Типа, мужики, вы мне не рады? Сейчас будете. И вдруг в окне машины промелькнуло что-то знакомое. Мимо проехал УАЗ с надписью «Военная автоинспекция». «Алан, ну-ка, разворачивай». «Сейчас посмотрим, куда он едет», — подумал Миша. «И если я все правильно рассчитал, мы его поймаем». «Точно, с Московской на Сталина, оттуда налево, там магазинчик продуктовый». УАЗ остановился, дверь открылась, и из нее с трудом выбрался очень усталый полковник Вася. Его прям шатало от утомления. Так, пошатываясь, он и вошел в магазин, Миша за ним. «Вась, привет». «О!» Вася заметно оживился. «Вот скажи мне, где здесь можно креветок купить?» «Вася, ты в порядке?» «Блин, ну что за город? Пиво есть, креветок нет». Интересно, подумал Миша, кого он на этот раз допрашивал, чтобы до такой-то степени. «Вась, ты когда проснулся?» «Минут 30 назад». «Погоди, а ты давно спишь?» «Да скоро сутки как». «А, визит первого. Без меня прошло, и слава тебе, Господи, и очень хорошо». «Нет, не гвозди делать из этих людей», — подумал Миша. «Скобы крепежные или даже гусеничные траки. Вась, я ведь тебя ищу. У меня тут с собой для тебя...» О! Вот и креветки не нужны. Видишь, как ты вовремя? Кстати, ты в Москву как вернулся? Нормально, а что такое? Поехали, покажу интересную штуку. Минут через 20 Миша сидел в знакомом кубрике и пил с Васей коньяк. Слегка подлечившись, Вася покопался в столе и сунул Мише под нос лист бумаги. Читай. Миша посмотрел и понял. Всякого он офигевал во славном городе Цхинвали, но вот это как утюгом по голове. Эта штука посильнее отдельного танкового батальона. Да что там, она посильнее мины будет. Перед ним был рапорт в Москву от имени одного из заместителей председателя КГБ Южной Осетии. Рапорт о том, что в ходе проведения мероприятий КРО, примечание, мероприятие контрразведывательного обеспечения, выявлен штатный сотрудник грузинских технических служб, некто Клименко Михаил. Далее следовала подробная ориентировка на негодяя Клименко. Чтобы как-то собраться с мыслями, Миша прочел рапорт дважды. Поднял глаза на Васю и спросил: «Прости, а это что?» «Это?» И Вася назвал фамилию аналитика, с которым Миша днем договаривался, чтобы тот ему камеру выставил ковровой дорожки. «Это я у него со стола забрал». «А-а-а! Ну ты же понимаешь, что эта бумага дальше никуда не пойдет. Но ты просто имей в виду, что такие бумаги есть». Миша разлил коньяк, поднял стакан и сказал: «Ну, будь здоров». «И ты будь здоров», — отозвался Вася.